Глава 9. Прилетел я в Москву в обед и при полном отсутствии денег добирался на автобусах до своей базы, где меня радостно встретил Сергей Ильич, сказав, что меня уже все обыскались. «Все это конкретно кто?» — осторожно спросил я, разбирая вещи, большую часть которых нужно было отнести в прачечную. «С тобой хочет познакомиться новый начальник главного управления по работе с личным составом Министерства обороны. Гусаковского заменили на Алтунина Александра Терентьевича. Говорят, неплохой человек, спортивными результатами ЦСКА интересуется». «Надо, значит, встретимся», — пожала плечами, выкладывая следом за вещами щетку и капку с зубным порошком. «Еще новый куратор приходил из третьего отделения». Стал загибать он пальцы. «Вот он, Ваня, мне не понравился. У нас про таких на фронте говорили. Гоношист сильно». «А, да, Аня еще твоя звонила», — вспомнил он. «Беспокоилась, приехал или нет?» «Анна Константиновна», — поправил я его. «Вань, ну мне-то лапшу не вешай!» Сукаризно он посмотрел на меня. «Знаем мы, где ты ночи проводишь». «Ну, это мое дело», — огрызнулся я. «Нечего нос совать». «Ты погляди, какие мы обидчивые», — театрально всплеснул он руками. «Но в любом случае Щитов об этом тоже знает. Он мне, собственно говоря, и сказал». «Не офицерское общежитие, а какой-то рассадник бабских слухов», — проворчал я под его смешки, направляясь в душ. Через пару часов, когда я побегал и размялся, прибыл новый куратор. Капитан Мурашов, как и говорил мой тренер, оказался личностью неприятной, хотя был молодым и амбициозным. Он первым делом, назвавшись и показав предписание, отдал мне список предстоящих встреч, которые для меня запланировал или согласился на них, выбрав из запросов граждан или других организаций, и я обязан посетить их в ближайшее время. Я даже не стал смотреть, просто скомкал и вежливо отдал назад, смотря как он багровеет и пытается рвать на себе несуществующую кобуру. «Да ты! Да я тебя!» Он периодически срывался на фальцет, на что я помахал ему рукой и, натянув шапочку поглубже на уши, побежал заниматься. Генералу управления кадров пришлось ехать вечером самому. Не царское это дело, ему ездить до никому неизвестного дважды чемпиона Европы и СССР. Но я был человеком негордым, поэтому залез в салон через открытую дверцу «Волги» и вместе со Щитовым поехал в министерство. Генерал-лейтенант показался мне человеком с виду простодушным, эдаким свойским человеком. Но его взгляды, жесты по отношению ко мне и Щитову вскоре заставили поменять свое мнение. Пока я не знал этого наверняка, но стал относиться к нему как к очень опытному карьеристу, который будет тебе улыбаться ровно до той поры, пока ты нужен. Но как только твоя звезда закатится, тебя отправят пинком под зад на ближайшую помойку. Таких личностей я во множестве встречал на своем жизненном пути. Поэтому в глаза улыбался, говорил, что счастлив знакомству, но не собирался и пальцем пошевелить, чтобы ему помогать больше, чем это нужно было мне самому. «Что ж ты, Ваня?» — с доброй улыбкой обратился он ко мне. «Так неучтиво с комитетчиками разговариваешь. Жалоба на тебя поступила сегодня. А я как раз хотел с тобой познакомиться, потому и решил, что совмещу, как говорится, приятное с полезным», — засмеялся он, размешивая чай в стакане. Мы имели в руках такие же, в серебряных подстаканниках, и, осторожно отхлебывая горячий чай, заедали его овсяными печеньями. «Александр Терентьевич, мне нужно тренироваться. Вы, может, не знаете, но на мне еще обязанности инструктора в семерке, так что ни на что другое у меня времени нет. Пусть третье управление найдет себе другого спортсмена и таскает его на эти встречи». «Про семерку не слышал», — осторожно ответил он, делая себе пометку. «Но ты все же повежливый с ними. Усложнить жизнь ведь тебе могут». «Спасибо, Александр Терентьевич, за заботу», — я склонил голову. «Попробую». «Ну вот, хорошо». Он отставил свой стакан в сторону, что тут же сделал и Щитов. «Тогда иди и тренируйся. Принято решение заявить тебя на Олимпиаду в Мексике. Гордись оказанной честью». «Служу трудовому народу». Я показательно подскочил с места и вытянулся перед ним по стойке смирно. Его мое рвение крайне обрадовало. Он покровительственно помахал рукой. И мы, поняв, что аудиенция закончена, ретировались из начальственного кабинета. Спускаясь со Щитовым вниз по лестницам, я услышал от него тихое. «Переигрываешь, Иван». «Николай Петрович, главное, что генералу понравилось, а мы люди маленькие», — так же тихо ответил я. «С нас не убудет». Он хмыкнул, но не стал дальше развивать эту тему. Когда мы спустились вниз и сели в машину, он спросил у меня. «Тебя к Ане подбросить?» «К Анне Константиновне», — пробурчал я, что вызвало у него еще больше скептический хмык. Он обратился к водителю и продиктовал ее адрес. «Завтра тебя ждать?» — хитро поинтересовался он, когда мы доехали до нужного дома, а я увидел, что в ее окнах горит свет. «А что, должны быть какие-то исключения в тренировочном процессе, Николай Петрович?» — хмуро поинтересовался я. «Нет, нет, Ваня, я просто спросил», — поднял он руки в примирительном жесте. Дождавшись, когда машина уедет, я отпер входную дверь своим ключом и прошел мимо притихшего консьержа. Поднявшись наверх, открыл квартиру и вошел внутрь. «Пап, ты?» — раздался голос. «Проходи, я пельмени купила. Сейчас закончу и поедим». Сняв верхнюю одежду, я пошел на голос и увидел в ванне стоящую буквой «Г» Аню, которая занималась стиркой. Подойдя вплотную, я прижался пахом к ее попке, облапав ее сразу всю. Раздавшийся женский визг можно было сравнить с пожарной сиреной. А затем мне пришлось уворачиваться от мокрой юбки, которой мне собирались ударить по лицу. «Вот и приезжай после этого к девушке», — проворчал я. А Аня, увидев, кто к ней пристает, стала лепетать от счастья, извиняться и вжиматься в меня всем телом. «Подожди минуту». Наконец она вернулась к стирке. «Сейчас, буквально пару минут». Я сел на унитаз рядом и пальцем стал водить по ее голой ноге. Сначала по голени, потом по коленке, а потом еще выше по бедру. «Ах, черт с ней, с юбкой!» Она повернулась и, бросив недостиранное в тазик, напала на меня мокрыми руками. Теперь уже пришлось бегать мне, чтобы не стать мокрым. Она же, счастливо смеясь, преследовала меня до самой спальни. «Попался!» Девушка, не сводя с меня взгляда, достала из шкафа пачку презервативов. «Тетенька, может, не надо?» Специально жалобным тоном спросил я ее. «Какая я тебе тетенька, гад ты такой?» Возмутилась она, отрывая один и беря его в руку. «Ну-ка, быстро иди сюда. Тебя почти 2 недели не было». «Надо бы белье достирать», — вздохнула она через час, счастливо потеревшись щекой о мою грудь. «Не высохнет же». «Пошли, помогу», — предложил я. «Ты уже помог, и мы снова оказались в кровати», — напомнила она предыдущую свою попытку оказаться в ванной. «Сама виновата», — праведно возмутился я. «Кто при полувозрелом подростке стирает, нагнувшись голой? Ты вообще о чем думала?» «Думала, что угомонила твоего дружка». Она зло сощурилась. «Кто же знал?» «Какие новости? Как работа?» — осторожно поинтересовался я. «Ой, Вань, просто ужас!» Она жалобно на меня посмотрела. «На прошлой неделе ездила в Душанбе. На этой в конце полечу в Киев. Просто кошмар какой-то». «Это ж хорошо!» Я сделал вид, что удивился. «Ты говорила в прошлый раз, что отправляют в командировку только самых лучших». «Да, это так», — нехотя призналась она. «Но мы ведь будем реже с тобой видеться теперь». «Ну, ничего страшного», — успокоил я ее. «Не переживай. Я заведу себе любовницу на время твоих командировок». Ее глаза внезапно вспыхнули злостью, а сама она укусила меня за сосок, заставив вскрикнуть от боли. «Ваня, ты такими вещами со мной лучше не шути», — злобно проворчала она. «Одна ездишь?» — быстро попытался я сменить опасную тему. «Как только тебя отпускают?» «Не одна», — нехотя призналась она, отводя от меня взгляд. «С Вадимом. Он мой старый друг, еще по школе». «Ну, хорошо, что не одна», — успокоился я. А вот она, наоборот, подозрительно на меня посмотрела. «И ты даже не спросишь меня про него?» «Зачем? Ты ведь только что сказала, что он твой старый друг». «А, ну да, ну да». «Ладно, давай сделаем тогда третью попытку достирать твое белье», — предложил я. «Только в этот раз оба оденемся». «Пошли». Она нехотя поднялась с кровати и потом, словно вспомнив, повернулась ко мне. «Да, кстати, предупрежу сразу, чтобы ты ничего не планировал на этот день. В пятницу, как и сказала, я улетаю в Киев, а во вторник на следующей неделе мы идем к родителям на мой день рождения. Мы всегда его у них празднуем. Больше людей вмещается, чем в мою двушку». «Аня», — я насторожился, — «ты уверена? Там будут люди твоего и их круга общения. Я в него не вхожу». Она нахмурилась. «Мне не нравится, Иван, как это сейчас прозвучало». «Аня, это прозвучало ровно так, как я знаю, что будет. Мужская часть будет в меня тыкать и злиться, что деревенское быдло рядом с такой девушкой, как ты. Ну а женская — изливаться ядом, что ты могла бы найти себе кого получше, чем простого спортсмена». «Ваня, мы сейчас поссоримся». На ее лбу появились складочки. «Я этого сам не хочу. Если ты хочешь, то пожалуйста». «Мы поссорились», — заявила она, вставая и уходя в ванную. «Ну и ладно, тренировки зато будут плодотворнее». Я пожал плечами и пошел одеваться, тихо закрыв потом за собой дверь на ключ. «Вань! Тебе девушка звонит!» Через полполя заорал солдат, выйдя из караулки, когда я пробегал в зоне ее видимости. Половина занимающихся спортсменов заинтересованно повернулись на его голос. И я с каменным лицом проследовал на КПП. «Ваня?» Голос в трубке был слишком жизнерадостным. «Аня?» Со дня ссоры прошло почти 6 дней, и она, видимо, вернулась из поездки, поскольку мы ни разу не разговаривали после этого. «Ты все еще сердишься?» «Нет, но на день рождения к твоим родителям не пойду. Лучше на выходных просто отдельно вдвоем посидим где-нибудь в ресторане», — предложил я компромисс. «Правда, денег у меня еще нет, но займу у тебя. Потом отдам». «Я уже маме и папе сказала, что мы будем вместе». В трубке настало сопящее молчание. «Не согласовав со мной», — напомнил я тому, у кого имелась короткая девичья память. «Ну, Вань, неужели ты бросишь меня одну?» Я молчал, хотя взрослая часть уже давно обхохатывалась, поскольку это была чистая женская манипуляция, и по-хорошему Аню надо было просто послать. Но вот подросток, каким я тут был, должен на это повестись. «Я тебе точно говорю, это будет самая большая твоя ошибка», словно нехотя ответил я. «Где? Когда? Что надеть?» Она тут же обрадовалась и затраторила. Выслушав, я, не слушая ее дальше, положил трубку и под заинтересованными взглядами караульных пошел продолжать тренировку.